В мгновение ока свет в ее глазах быстро исчез, она убрала руку вместе с браслетом. Затем она села на землю, закрыла глаза и спокойным тоном спросила: «Когда я получила тяжелые травмы и упала без сознания, ты не...» Она не закончила свой вопрос, но ее длинные ресницы слегка поблескивали. «Я ничего не делал», — поспешно ответил Нитянь. Пэйцици хмыкнула. Услышав вопрос Пэйцици, Нитянь не мог не вспомнить время, когда он носил ее на спине, пока он убегал от преследования Лиланфена. Когда он пережил приятные воспоминания, его взгляд вновь начал блуждать по фигуре Пэйцици. Он вспомнил, как ему приходилось придерживать ее, чтобы она не свалилась со спины. Глаза Пэйцици внезапно открылись. Глядя на него, она спросила: «О чем ты сейчас думаешь?» Нитянь попытался соврать: «Я думаю о Лиланфене». «Ерунда все это», — сердито сказала Пэйцици. В этот момент раздалось эхо голоса Лиланфена. «Ха-ха-ха, не могу поверить, что кто-то думает обо мне». В мгновение ока он появился перед ними. Выражение лица Нитяня резко изменилось. Он не понимал, почему его небесным глазам не удалось обнаружить ауру жизни Лиланфена перед самым его приближением. Глава 337. Властелин всех миров. Глава 337. Небесные глаза Нитяня уловили существование и присутствие Лиланфена только после его приближения. Кха-кха. Кашель Лиланфена, казалось, стал еще хуже. Его лицо было бледным, как бумага. Судя по всему, он был в еще более худшем состоянии, чем до того, как ушел. Его тощее истощенное тело выглядело еще более изможденным. Казалось, что его с легкостью может сдуть сильный порыв ветра. Однако в этот момент его сила оказалась непостижимой для Нитяня. Даже через небесные глаза Нитянь не мог узнать его реальную базу культивирования. «Мировая стадия», — подумал про себя Нитянь. «Только те, кто перешел на мировую стадию, лишь только те могут использовать энергию души для того, чтобы скрыть свою истинную базу культивирования». До перехода на Лиланфена на мировую стадию Нитянь мог спокойно воспринимать его с помощью небесных глаз. Лиланфен гордо поднял подбородок вверх. Зеленое пламя, казалось, все сильнее горело в глубине его глаз. Лицо Нитяня переливалось самыми разнообразными эмоциями. Он почувствовал, что Лиланфен источает некую ужасающую ауру, которая постепенно двигается к одному из небесных глаз. «Теперь я понял, как тебе с такой легкостью удалось убежать и от меня, и от охотников». Лиланфен наконец заметил небесные глаза Нитяня. «Наследие древнего дворца фрагментарных звезд. Они фактически позволяют вам развивать способность формировать энергию души, хотя ты находишься всего лишь на среднем этапе небесной стадии». Ни Пэйцици, ни Сюэлонг не могли ощутить в этот момент присутствие небесных глаз Нитяня. До перехода на мировую стадию Лиланфен также не мог воспринимать небесные глаза Нитяня, постоянно кружившие в окрестностях. В этот момент Сюэлонг услышал их разговор и решил присоединиться. Он посмотрел туда же, куда посмотрел Лиланфен, и сказал: «Он способен использовать энергию души на небесной стадии? Парень, это тайная магия, которую тебе удалось получить в древнем дворце фрагментарных звезд, действительно очень необычно». Лиланфен кивнул и продолжил: «Однако ты должен быть осторожен, в будущем тебе на пути могут повстречаться мастера мировой стадии, которые смог обнаружить небесные глаза. Не думай, что тогда ты сможешь остаться незамеченным». С горькой улыбкой Нитянь спросил: «Кстати, каждый мастер мировой стадии может вот так вот скрывать свое присутствие?» Небесные глаза уловили Лиланфена лишь только тогда, когда он подошел к группе впритык. У него были свои способы не позволить небесным глазам обнаружить его раньше времени. «Насчет других воинов мировой стадии не уверен», — честно ответил Лиланфен. «Но да, у меня есть свои уникальные приемы, чтобы запутать восприятие энергии души, которую ты используешь на своей небесной стадии. Кроме того, ты должен понимать, что каждый воин, обладающий энергией души, сможет обнаружить твои небесные глаза. Это означает, что при столкновении с воином мировой стадии, все твои заклинания древнего дворца фрагментарных звезд не будут так хороши. Конечно, все зависит исключительно от твоей базы культивирования. Если ты перейдешь на мировую стадию, тогда твоя психическая энергия станет энергией души. В таком случае, я полагаю, ты сможешь раскрыть весь потенциал своих необычных заклинаний». С этими словами Лиланфен повернулся и посмотрел на Пэйцици. Он спросил: «Почему она тоже здесь? Почему ты здесь? Да, и почему это я не могу здесь присутствовать?» Холодным, слегка озлобленным тоном ответила Пэйцици. Она все еще помнила ту битву с Лиланфеном. Во время той битвы в горной долине Лиланфен чуть не убил ее, оставив на ее теле серьезные раны. Если бы не Тяненко унес ее и не нашел тайную подводную цитадель кровавых черепов, то она, вероятно, уже умерла бы от рук Ли Ланфена. Все люди в измерении раскола пустоты знают, что Ли Ланфен вообще не связан какими-либо правилами и нормами. По правде говоря, теперь, когда я вошел на мировую стадию, мне не понадобится помощь ни от кого из вас, безразлично сказал Ли Ланфен. Нин Ян и Тонг Цзиньфен все еще на стадии Великого Неба. Если я захочу отобрать третью звездную метку для Нитяня, то эти двое не доставят мне особых трудностей. Услышав эти слова, Сюэ Лонг и Пэй Цзэцэ выглядели недовольными. Это для вашего же блага все, с таким же равнодушным лицом ответил Ли Ланфен. Да, Нин Ян и Тонг Цзиньфен, ученики фракции Небесного Грота. Я знаю, что вы все опасаетесь воинов этой фракции. В таком случае, вы не сможете полностью отдаться битве, если мы столкнемся с ними. Вы будете осторожничать, а это ни к чему хорошему не приведет. Спустя секунду молчания он добавил, чего нельзя сказать обо мне, я не собираюсь ни с ними долго возиться. Нитянь, как и все остальные, прекрасно понимал, что Ли Ланфен был человеком без каких-либо угрызений совести. Несмотря на то, что сейчас Нин Ян и Тонг Цзиньфен были бывшими учениками Небесного Грота, Ли Ланфен мог бы попытаться убить их даже в случае их активного членства во фракции. Сюэ Лонг хмыкнул и сказал, «Ты делаешь так, а я делаю по-своему. Я пообещал кое-кому, я буду частью этой операции. Кроме того, Нин Ян, так называемый избранный, Небесный Грот не заявлял об его изгнании из фракции. Я хочу, чтобы ты подумал о последствиях, прежде чем действовать. Небесный Грот и без того намерен отдать Нитяню последнюю звездную метку. Они не будут возражать, если Нитянь заберет ее силой. Однако, если ты убьешь Нин Яна, люди из их фракции определенно придут в измерение раскола пустоты. В таком случае, они здесь камня на камне не оставят». Этими словами он пристально посмотрел на Пэй Цзэцэ и сказал, «Мисс Пэй, это и вправду не имеет никакого отношения к вам. Если вы уйдете, то ничего не изменится, равно как если вы к нам присоединитесь. Как я уже сказал Ли Ланфену, если что-то случится с Нин Яном, то нам ничто и никто не сможет помочь, даже твой мастер. Тебе лучше все обдумать. Старшая боевая сестра, как насчет, может быть, ты все же вернешься?» Пытался убедить ее Нитянь. Судя по тону Ли Ланфена, Нитянь понимал, что ему вообще плевать как на жизнь Нин Яна, так и на жизнь Пэй Цзэцэ. Если Нин Ян выведет его, то он может сорваться и убить его. Даже Сюэ Лонг боялся, что они попадут в неприятности из-за Ли Ланфена, поэтому он советовал Пэй Цзэцэ остаться в стороне. «Как я уже сказал, я справлюсь и сам. Тебе нет никакой нужды идти с нами». Даже после слов Сюэ Лонга, отношение Ли Ланфена ни капли не изменилось. Он по-прежнему был готов в любой момент убить Нин Яна. «Я взяла духовные камни Нитяня, так что я определенно пойду с ним», — сказала Пэй Цзэцэ. «Ну, тогда сами будете отвечать за последствия». Ли Ланфен выглядел так, словно эта ситуация абсолютно не беспокоила и не напрягала его. «Давайте отправимся в этот регион к востоку от Пепельного Города. На самом деле, я бы и сам не прочь увидеть всю силу Нин Яна и Тонг Цзиньфена». Затем, под предводительством Ли Ланфена, все четверо двинулись к области падающих метеоритов. С энергией души Ли Ланфена им удавалось избегать всех охотников на своем пути и двигаться практически без остановок. Нитянь не использовал небесные глаза, поскольку Ли Ланфен мог и сам выполнять эту роль, исследование окрестностей. Через несколько дней они наконец прибыли в запретный регион. Не столкнувшись ни с какими препятствиями, они спокойно вошли в пустыню. Была поздняя ночь, они нашли место отдыха и принялись ждать появления следующего метеорита. По словам Нитяня, Нин Ян должен был быть где-то здесь. Нитянь рассказал, что в этом месте Нин Ян пытался найти разгадку, ключ к изучению звездной метки. Всякий раз, когда метеорит падал с небес, Нин Ян спешил к месту крушения в надежде найти ключ внутри метеорита. Поэтому они ждали появления следующего метеорита. В это же время Нитянь постоянно культивировал духовную и звездную энергию. Шли дни, над их головами вновь засияли звезды. Вдруг на небе засияла яркая полоса света. Это был метеорит, упавший примерно в 10 километрах от них. Вух. После падения задрожала земля, они едва держались на ногах. Согласно предыдущим опытам Нитяня, он уже научился определять размер метеорита по грохоту. Этот метеорит должен был быть огромным. Настало время. Ли Ланфэн не мог больше ждать. Он первым сорвался и устремился к месту падения. Нитянь и остальные последовали за ним. Тем временем Нитянь использовал 7 небесных глаз. С помощью небесных глаз он получил полную картину окрестностей. После быстрой погони они наконец догнали Ли Ланфэна, который к этому моменту стоял на краю кратера. Судя по всему, он уже некоторое время находился в ожидании группы. Увидев всех троих, Ли Ланфэн нахмурился и угрюмым тоном сказал: «Есть одно непредвиденное обстоятельство». Глава 338. Властелин всех миров. Глава 338. На лице Нитяня появилась растерянность. Непредвиденные обстоятельства. Поскольку он уже полностью изучил первую звездную метку, он мог точно определить местоположение Ниньяна. Он сосредоточился и подумал о Ниньяне. Он сразу узнал, что Ниньян все еще был довольно далеко от того места, где стояла их группа. Это означало, что Ниньян все еще находился довольно далеко от места крушения. При этом он чувствовал, что Ниньян уже стремился к месту крушения. Согласно их первоначальному плану, если бы они прибыли раньше Ниньяна, то они бы могли просто подождать его на месте. Да, Ниньяна здесь все еще не было. Но что же имел в виду Ли Ланфэн, говоря о непредвиденных обстоятельствах? Нитянь задумался об этом и направил свои небесные глаза парить прямо над упавшим метеоритом. Это был огромный кратер диаметром в 1000 метров. Гигантский серовато-коричневый метеорит покоился на дне кратера глубиной в 100 метров. Время от времени на его поверхности виднелись искры. 7 небесных глаз Нитяня проплыли над кратером и не обнаружили ничего необычного. Нитянь в замешательстве сказал: «Но я не вижу ничего необычного. Сюэлонг и Пейцицы находились только на стадии Великого Неба. У них не было возможности использовать энергию души. Они стояли довольно далеко от метеорита и кратера, поэтому та зона была вне досягаемости их психической энергии. Они не могли ничего чувствовать. Они в смятении озирались то на Нитяня, то на Ли Ланфэна». Мрачное лицо Ли Ланфэна уставилось на Нитяня. Он начал объяснять: «Я чувствую очень тонкие колебания жизненной ауры внутри метеорита. Эта аура, вероятно, настолько слаба из-за того, что кто-то или что-то внутри метеорита намеренно пытается подавить свою жизненную ауру. Однако, я заметил эти тонкие колебания сразу, как только пришел сюда». «Чего?» — с удивлением спросил Сюэлонг. «Внутри метеорита есть человек». Судя по лицу Пейцицы, она также была сильно потрясена в этот момент. Ли Ланфэн покачал головой: «Это не обязательно может быть человек. Я думаю, это может быть совершенно чуждая нам форма жизни из космоса». От этих слов всех троих словно молнией ударило. Гигантский метеорит из космоса принес некую необычную форму жизни прямо из каких-то далеких неизведанных миров. После некоторого колебания Ли Ланфэн сказал: «Давайте не будем торопиться и просто подождем, пока Ниньян и Тонг Цзиньфэн не пойдут туда первыми. Если мои предположения верны, то мы, возможно, сможем увидеть нечто очень необычное. Поскольку он намеренно подавляет собственную ауру жизни, я не имею ни малейших представлений о его силе». Таким образом, Ниньян и Тонг Цзиньфэн сами исследуют метеоры и сами столкнутся с неизвестной формой жизни. «Хорошая идея», — согласился Сюэлонг. Нитянь и Пейцицы также кивнули. Ли Ланфэн был самым могущественным воином среди них, и он был известен как человек без каких-либо сомнений. Никто в измерении раскола пустоты не хотел бы стать его врагом. Нитянь знал его совсем недолго, но в его глазах Ли Ланфэн уже успел оправдать все самые пугающие слухи о нем самом. Ли Ланфэнг никогда ранее не действовал осмотрительно, однако встреча с этим метеоритом и его содержимым заставила его быть осторожным. Это лишь иной раз говорило о возможной опасности, скрывающейся внутри метеора. Следовательно, все четверо старались спрятаться и затаиться как можно лучше. Нитянь даже использовал свой недавно пробудившийся талант – сокрытие жизни. С помощью зеленой ауры и этого заклинания ему удалось полностью скрыть все проявления своей жизненной ауры. Но он мог не только скрывать свою ауру изнутри, он мог также скрыть и свою внешнюю оболочку. В этот момент он полностью скрылся, как снаружи, так и внутри. Никто не смог бы почувствовать ни малейшего колебания жизненной ауры Нитяня, конечно, пока они бы не приблизились расстояние вытянутой руки. В таком случае, у них был маленький шанс почувствовать самые мизерные колебания ауры. В то же время он сосредоточил свое внимание и укрепил связь между ним самим и 7 небесными глазами, наблюдавшими за кратером и окрестностями. Несмотря на то, что Нитянь все еще не мог ничего почувствовать, Все семь небесных глаз на пару секунд зависли прямо над метеором. Это лишь подогрело веру Нитиня в слова Ли Ланфена. Как только воин Ци перейдет на мировую стадию, его психическая энергия претерпит серьезные изменения. Изменится даже душа. Я только на небесной стадии, и семь фрагментарных звезд в моей душе были приобретены случайно, когда я был в древнем дворце фрагментарных звезд. Возможно, именно поэтому я не могу обнаружить признаки жизни внутри этого метеорита, в отличие от Ли Ланфена. После этих мыслей Нитянь вновь сосредоточился на слежке за окрестностями. Вскоре с помощью небесных глаз он почувствовал некие аномалии. Он обнаружил, что испорченная духовная ци постепенно сходилась на серовато-коричневом метеоре. В испорченной духовной ци, голубая фантомная ци, которая возникала из фантомных измерений, казалась особенно активной. Нитянь пристально наблюдал, как синие пучки фантомной энергии постепенно сходились к поверхности метеорита. Между тем, эти пучки фантомной ци исчезали почти сразу же после прикосновения к поверхности метеорита. Голубая фантомная ци. С этими мыслями Нитянь ахнул и воскликнул. Чужак внутри метеорита, вероятно, один из фантомов. Почему ты так думаешь? С удивлением спросил Ли Ланфен. Даже несмотря на то, что Ли Ланфен уже приобрел энергию души, он все еще мог точно говорить только о наличии внутри метеорита ауры жизни. Учитывая странные обстоятельства, он мог также предположить, что внутри метеорита не человек. Тем не менее, он не мог быть уверен, к какой именно расе принадлежит чужак. Кажется, что фантомная ци в районе метеорита становится чрезвычайно активной, объяснил Нитянь. Услышав слова Нитяня, лицо Ли Ланфена засияло от удивления. Он с трепетом сказал: «Наследие древнего дворца фрагментарных звезд действительно непостижимо. Даже я не могу ощутить тонкие изменения в духовной ци, но, благодаря своим необычным талантам, это можешь сделать ты. Когда ты перейдешь на мировую стадию, твое понимание ци в разы превзойдет мое, фантом», — негромко воскликнул Сюэ Лонг. Пэй Цэ Цэ сказал спокойным голосом: «Из всех рас аутсайдеров самые загадочные из них — фантомы. Почему вдруг они решили заявиться?» В тот самый момент Ли Ланфен сказал: «Нин Ян и Тонг Цзиньфэн почти прибыли». Услышав эти слова, Нитянь также обнаружил ауры Нин Яна и Тонг Цзиньфэна, которые быстро приближались к метеору с противоположного направления. «Пусть они сами проверят метеор», — спокойно сказал Ли Ланфен. Все четверо остались ждать. В то же время Нитянь не только смог обнаружить ауры Нин Яна и Тонг Цзиньфэна через небесные глаза, но он также мог слышать их разговор. «Господин Нин, прошло довольно много времени. Ты нашел что-нибудь полезное?» — спросил Тонг Цзиньфэн. На голове Нин Яна были небрежно растрепанные волосы, а сам он был одет в помятые потемневшие от грязи одежды. В этот момент он не выглядел как избранный одной из сильнейших фракций домена падающих звезд. В этот момент он также носил бороду. Он выглядел как простой мужчина средних лет, одетый в грязную одежду. «Пока нет, но я твердо уверен, что это место имеет какую-то связь с древним дворцом фрагментарных звезд. Пока я не изучил ни одной звездной метки, я не могу сказать, как это место связано с дворцом и почему это место такое особенное. Я полагаю, что некое заклинание древнего дворца фрагментарных звезд притягивает сюда метеориты. В этом регионе очень много метеоритов. Я думаю, что в одном из метеоритов мне удастся найти ответ на все мои вопросы. Я в ожидании метеорита, посланного самим древним дворцом фрагментарных звезд». Этими словами Нин Ян прыгнул на вершину гигантского серовато-коричневого метеорита. Он призвал свой острый меч и принялся рубить метеор, надеясь найти внутри то, что он так долго и упорно искал. Хруст, хруст, хруст. Камни отлетали прямо под ударами Нин Яна. Они падали на землю и рассыпались в мелкую пыль. Звездные камни. Нитянь наблюдал издалека и заметил, что внутри этого метеора были звездные камни. Поскольку Нин Ян не придавал никакого значения этим звездным камням, то он просто продолжал рубить, постепенно рассеивая все звездные камни. Клац! Когда он снова сделал взмах мечом, Нин Ян вдруг остановился и растерянными глазами заглянул вглубь метеорита. В следующий момент из его руки хлыснула кровь. «Господин Нин!» – закричал Тонг Цзиньфэн. Вдруг из метеорита появились потоки яркого синего света, который сразу же устремился в сторону Нин Яна и Тонг Цзиньфэна. Нин Ян сразу же понял опасность и отпрыгнул назад. Тонг Цзиньфэн, наоборот, бросился прямо к метеориту, беспокоясь за жизнь Нин Яна. Поток синего света ударил его прямо в живот. От удара Тонг Цзиньфэн моментально упал прямо на дно кратера. Свет жизни в его глазах угас. Он погиб моментально, сразу же после удара. Глава 339. Властелин всех миров. Глава 339. Кто здесь? Буквально заорал Нин Ян. Кожа на его руке была разрезана, и кровь текла из его разорванной плоти. Фью. Он вновь призвал свой острый клинок. В тот самый момент труп Тонг Цзиньфэна сильно ударился о дно кратера, создавая громкий шум. Многочисленные нити голубого света все еще собирались вокруг трупа Тонг Цзиньфэна. Тонг Цзиньфэн собирался защитить Нин Яна. Однако он приблизился к метеориту и был убит ярким лучом голубого света. В то же время к метеориту продолжала сходиться голубая фантомная ци. Первоначально тонкая и едва заметная аура жизни внутри метеора мгновенно стала заметной. Бах! Часть метеора, которую разбивал Нин Ян, взорвалась, оттуда выпрыгнула странная фигура, полностью окутанная голубой фантомной ци. Фигура сразу же устремилась в сторону Нин Яна. Казалось, что эта фигура стала настоящим магнитом для всей фантомной ци вокруг, поскольку, двигаясь, фигура также притягивала большое количество фантомной ци. «Знак наследия древнего дворца фрагментарных звезд», — сказал аутсайдер на ломаном человеческом языке. В этот момент, казалось, все его внимание было сосредоточено на Нин Яне. Одежда Нин Яна была изорвана, поэтому все могли разглядеть его звездную метку. В этот момент он и сам смотрел на нее, в надежде получить просветление хотя бы сейчас. Естественно, странная фигура тоже заметила звездную метку. Этот фантом, похоже, тоже знал о наследии древнего дворца фрагментарных звезд. Нин Ян сразу взбесился. «Кто вы? Откуда вы знаете, что это знак наследия, который я получил в древнем дворце фрагментарных звезд?» Безразлично уставившись на звездную метку, аутсайдер ответил. «Жаль, что вы не изучили ее. Это означает, что вы не были истинным избранником древнего дворца фрагментарных звезд. Такую неизученную звездную метку довольно легко можно забрать у временного владельца». Фью, фью, фью. Один за другим из силуэта появились лучи голубого света. Нити голубого света двигались очень быстро, змей, и их было не меньше сотни. В долю секунды значительное количество голубых потоков света окружило Нин Ян. Они быстро образовали вокруг него купол, источающий странную магнитную энергию. Нин Ян все время размахивал мечом в надежде пробить энергетический купол. Тем не менее, удары меча не только не помогли разбить купол, но наоборот они вызвали его сужение. Внезапно расплывчатая фигура ворвалась в энергетический купол и схватила Нин Яна одной рукой за шею, а другой соприкасаясь с его звездной меткой. В руке аутсайдера родилась невероятно сильная сила притяжения. Словно большой магнит, эта энергия по крупицам притягивала звездную метку. Нин Ян гневно взревел и попытался применить весь спектр своих самых мощных заклинаний. Вокруг него образовались многочисленные разряды молнии. Тем не менее, как бы он ни старался, он не мог остановить процесс стирания звездной метки с его груди. Звездная метка каким-то образом среагировала на постороннее вмешательство и начала источать звездное сияние. После удаления звездная метка была на полноценную звездную туманность в открытом космосе. Бесчисленные древние магические символы внутри нее, казалось, превращались в звезды. Они сияли так ярко, что казалось, будто они сопротивляются фантому. В то же время, Нитянь, который наблюдал за происходящим из тени, почувствовал, что его звездная метка также удаляется от него. Словно туманность, она также плыла перед его грудью. Без какого-либо вмешательства психическая и звездная энергия Нитяня начали сходиться к удаляющейся звездной метке. Даже 7 фрагментарных звезд в его душе вылетели и бросились к этой метке. А между тем звездная метка начинала сиять все сильнее и сильнее. Звездный свет был настолько ярким, что Сюй Лонг и Пэй Цици не могли на него даже взглянуть. Сюй Лонг спросил: «Нитянь, что происходит? Что это такое?» — поспешно спросила Пэй Цици. Они не видели смерть Тонг Цзиньфэна и битву между Нин Яном и Фантомом. Как итог, они не могли понять, что именно происходит с Нитянем. Они думали, что Нитянь в серьезной опасности. Сам Нитянь в этот момент сосредоточил все свое внимание на все более яркой звездной метке, которая плавала прямо перед его грудью. Хаэм, расплывчатая фигура в огромном кратере внезапно тоже почувствовала аномалию. Он заметил, что звездная метка Нин Яна сильно дрожит и сопротивляется. Первоначально фантом не имел проблем с таким сопротивлением. Однако в тот момент он внезапно почувствовал, что другая сила начала наполнять знак наследия энергия из отдаленного места. Она не только наполняла метку энергией, она также оттягивала на себя звездную метку Нин Яна. Фью, фантом не успел среагировать, А тем временем звездная метка вылетела из его руки и улетела к Нитиню. Этот же момент на расстоянии около 1000 метров. Без какого-либо предупреждения, звездная метка Нитиня внезапно поднялась и взлетела прямо в воздух, сияя ослепительно ярким звездным светом. Как восходящая звезда, она привлекла всеобщее внимание, включая Ниньяна. К тому моменту Ниньян сходил с ума из-за потери звездной метки. Глядя на скопление яркого звездного света в далеком небе, он злобно взревел. «Нитянь!» Он предположил, что фантом помогал Нитиню, а метеор был всего лишь ловушкой. Ниньян видел, как его звездная метка удалялась все дальше и дальше. Он просто не мог оставить все как есть. Игнорируя фантома, Ниньян сорвался и мигом устремился к яркому свету. Аутсайдер из неизвестного измерения также увидел скопление яркого звездного света. Изученный и улучшенный знак наследия. Он почти сразу же понял, что улучшенный и изученный звездный знак притягивал неизученный обычный. На секунду он задумался, пытаясь понять отношения Ниньяна и Нитиня. Однако спустя секунду он очнулся и бросился к яркому звездному свету. Вжух! В мгновение ока звездная метка Ниньяна погасла и зависла над головой Нитиня. Как только эта звездная метка коснулась изученной и улучшенной звездной метки Нитиня, обе метки озарила психическая и звездная энергия, а 7 фрагментарных звезд Нитиня засияли в разу сильнее. Сразу после этого обе метки опустились на грудь Нитиня. Изученная метка сразу после приземления исчезла, буквально растворилась на коже Нитиня. Теперь на груди Нитиня вновь виднелись 2 звездные метки. «Ты должен уходить глубоко». Вдохнув, Ли Ланфэн вынул свой колокол и выпустил скопление зеленого дыма, которые отравляли все вокруг. В короткий миг он был охвачен густым зеленым дымом, и его глаза приобрели темно-зеленый цвет. Странная магия Ли Ланфэна и его тощее костлявое тело сделали его похожим на злобного духа. «Этот фантом очень силен, я не уверен, смогу ли я одолеть его». Видя, что Нитянь, Пэйцзи Цзисю и Лонг не собирались уходить, Ли Ланфэн поднял голос и закричал: «Я не буду останавливать Ниньяна. Я сделаю все возможное, чтобы остановить этого фантома. Тебе необходимо бежать от Ниньяна, и тогда все будет в порядке. Ниньян скорее всего не сможет убить тебя, а вот фантом. Если он тебя поймает, то ты определенно труп». После этих слов, окутанный зеленой аурой, Ли Ланфэн бросился прямо к фантому. «Нитянь!» С лицом сумасшедшего заорал Ниньян. Он никогда бы и не подумал, что однажды, после долгих мучительных поисков, ему все-таки повезет встретиться с Нитянем. Нитянь получил 2 звездные метки. Пока Нитянь не исследует и не изучит их, Ниньян всегда сможет забрать их назад. Если бы он мог собрать все 3, тогда он бы стал самой важной частью процесса запечатывания пространственных разломов. К тому моменту его бы не только приняла назад его фракция, но он бы стал самым известным человеком во всем домене падающих звезд. Появление Нитиня заставило его увидеть очередную возможность реализовать свой план, поэтому на пути к Нитиню он игнорировал все и вся. «Нитянь, беги!» Сюй Лонг тоже почувствовал серьезную опасность. Он закричал: «Ниньян, не тот, кого стоит сейчас бояться. Фантом, он невероятно опасен. Мы должны бежать, Ли Ланфэн задержит его на некоторое время. Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы тебя захватил фантом. Я считаю, он тоже гонится за твоими звездными метками». «Я все понял», — кивнул Нитянь. Затем он на большой скорости устремился вслед за Пэйцзи Цзисю и Лонгом, которые уже постепенно удалялись. Глава 340. Властелин всех миров. Глава 340. На просторах открытой пустыни Нитянь, Пэйцзи Цзисю и Лонг быстро бежали прочь от места столкновения. За ними без остановки гнался Ниньян. Примерно через 15 минут Ниньян превратился в вспышку золотого света и начал настигать их. С взъерошенными волосами и страшным выражением лица Ниньян больше напоминал сумасшедшего. «Нитянь, куда бы ты ни побежал, я найду тебя везде, я найду и заберу звездные метки себе». Он резко бросил свой духовный меч вперед и невероятно быстро начал приближаться к Нитиню. Сюй Лонг внезапно остановился. Он мрачно взглянул на Нитиня и сказал: «Не сработает. Так как Ли Ланфэн сдерживает этого фантома, я постараюсь изо всех сил удержать Ниньяна. Беги». С этими словами Сюй Лонг моментально призвал свой меч. Вжух, вжух. Один за другим из него вылетали ослепительно яркие духовные клинки. Бесчисленным градом клинков они обрушились прямо на Ниньяна. Сюй Лонг также понимал, что если бы Нитянь не использовал звездный скачок, то он, вероятнее всего, не смог бы идти вровень с ним самим. Пэйцзи, с другой стороны, очень хорошо владела пространственной магией, поэтому она бы смогла. Однако Нин Ян все равно был быстрее их обоих. С таким преимуществом в скорости Нин Ян все равно бы догнал, это было лишь вопросом времени. Ему не оставалось ничего, кроме как остаться и принять бой с Нин Яном. Поступая таким образом, Сюй Лонг мог выиграть время для Нитяня и Пэй Цици. Он собирался поступить так же, как Ли Лан Фэн поступил с Фантомом. «Дядя Сюэ, не!» На лице Нитяня появилась тревога. Он прекрасно осознавал всю силу Нин Яна, поэтому он понимал, что Сюэ Лонгу не удастся победить. До перехода на мировую стадию, Ли Лан Фэн был равен по силе Нин Яну, однако, Нин Ян все равно был гораздо более сильным. Поэтому он боялся, что поступок Сюэ Лонга – поход на верную смерть. «Не беспокойся, я не буду сражаться с ним до самой своей смерти». Казалось, Сюэ Лонг в тот момент точно угадал мысли Нитяня. Он крикнул: «Беги! Чем скорее ты скроешься от Нин Яна, тем быстрее я окажусь в безопасности. Когда я буду уверен, что он больше не сможет догнать тебя, я убегу на хребет иллюзий пустоты и воспользуюсь порталом кровавых черепов для возвращения в раздробленный город. ВЖЖ. Пока он говорил, золотая вспышка рванула прямо на град клинков. Один за другим бесчисленные энергетические клинки буквально растворялись и исчезали в воздухе. Заграждение из мечей исчезло очень быстро. «Береги себя», — решил не настаивать на своем Нитянь. Вместо этого он обменялся взглядом с Пэй Цици и вновь ускорился. Вскоре после этого Нин Ян вновь взревел и начал источать ужасающе мощные колебания энергии. Нитянь не мог оглянуться назад. Он заставил себя успокоиться и бежать на полной скорости бок о бок с Пэй Цици. В то же время он призвал свою психическую энергию и осмотрел себя. Он обнаружил, что его звездная метка израсходовала большое количество звездной энергии, притягивая к себе звездную метку Нин Яна. Он потерял 60% своей звездной энергии и более половины своей психической энергии. Вжух! 7 фрагментарных звезд внезапно вылетели из его изученной звездной метки, засияли высоко в небосводе его разума. Только когда связь с 7 фрагментарными звездами была восстановлена, Нитянь вновь почувствовал присутствие 7 небесных глаз. Сразу после этого из изученной звездной метки в тело Нитяня начала в больших количествах вливаться звездная и психическая энергия. Глаза Нитяня постепенно загорелись ярким светом. Первоначально он думал, что звездная метка израсходовала всю звездную и психическую энергию вместе с 7 фрагментарными звездами. Однако, возвращение энергии звезд заставило Нитяня успокоиться. Бух! Из места сражения Сюэ Лонга и Нин Яна раздался громогласный грохот. Многочисленные золотые огни мелькали в воздухе словно молнии. Аура Сюэ Лонга и его духовные клинки начали постепенно ослабевать. После того, как 7 фрагментарных звезд вернулись в душу Нитяня, образы, запечатленные 7 небесными глазами, также появились в его голове. После этого он сразу же направил один из своих небесных глаз прямо к месту сражения Сюэ Лонга и Нин Яна. Через этот небесный глаз он видел, как Нин Ян размахивал своим духовным мечом, и с каждым взмахом он посылал луч золотого света. В тот момент вокруг него и Сюэ Лонга уже висели десятки золотых лучей света толщиной с руку, каждый из которых по прочности и силе мог сравниться с настоящим клинком. Между тем Сюэ Лонг постоянно отбивался от этих золотых лучей с помощью своих мечей из чистой энергии, которые он создавал с помощью необычного таинственного заклинания. Как бы то ни было, ситуация для Сюэ Лонга складывалась очень неблагоприятно. Вскоре Нин Ян разрушил почти все энергетические клинки Сюэ Лонга и продолжил атаковать золотыми лучами. Положение Сюэ Лонга ухудшалось с каждой секундой. Золотые световые лучи уже оставили на его теле несколько ран. Сюэ Лонг был гостем старейшины кровавых черепов. Обычно, люди с таким статусом должны быть сильнее воинов своего же уровня. Когда он сражался с Шихуэем, другим гостем старейшины кровавых черепов, он мог драться с ним не напрягаясь, хотя их силы были равны. Однако теперь, когда его противником был Нин Ян из фракции Небесный Грот, он, казалось, явно проигрывал. Судя по всему, ему было очень тяжело сопротивляться. Нитянь внезапно остановился. Спустя несколько десятков метров, Пэй Цици заметил остановку Нитяня и тоже притормозила. Она обернулась и в замешательстве спросила: «Что ты делаешь? Старшая боевая сестра, ты можешь уходить», — возвышенным тоном сказал Нитянь. «Дядя Сюэ в опасности. Нин Ян слишком силен для него. Он не сможет сбежать от Нин Яна в одиночку. Я не могу оставить его умирать его из-за меня. Я должен вернуться за ним». «Ты с ума сошел?» — воскликнула Пэй Цици. Нитянь кивнула и сказал: «Да, я хотел бы просто Просто поблагодарить тебя за заботу и добрые намерения, старшая боевая сестра. Тем не менее, Нин Ян слишком силен. Будь Ли Лан Фэн сейчас на позднем этапе стадии Великого Неба, даже он бы не справился с Нин Яном. Так что дядя Сюи точно не справится один. Если он разозлится и всерьез захочет убить Сюи Лонга, то его уже ничто не остановит, Сюи Лонг не уйдет. Ты сам только что сказал, что Нин Ян слишком силен. С тревогой в глазах сказала Пэй Цици. Неужели ты что-то сможешь изменить? Со всей решительностью Нитянь сказал. Если я призову доспех драконьего пламени, то я смогу помочь дяде Сюи сбежать. Если дела пойдут совсем плохо, то я смогу применить звездный скачок и уйти. Я буду в порядке, старшая боевая сестра. Я благодарен тебе за все, правда. Увидимся в раздробленном городе. Фью. Не дожидаясь ответа Пэй Цици, Нитянь применил ближний звездный скачок и удалился от нее на расстоянии 300 метров. Фью, фью. После еще двух ближних звездных скачков Нитянь полностью скрылся из поля зрения Пэй Цици. Этот козел снова так поступил. Ярость заполнила лицо Пэй Цици. В прошлый раз Нитянь поступил подобным образом, когда доспех драконьего пламени вылетел и отправился забирать камни Ши Хуэя. Поэтому, чтобы не втягивать ее в неприятности, Нитянь ушел. После этого инцидента Нитянь торжественно пообещал Пэй Цици самовольно и опрометчиво. Однако теперь, когда они снова оказались в опасности, он сделал то же самое. «С чего бы мне тебя слушать?» Пэй Цици топнула ногами и повернулась к Нитяню и побежала за ним. Казалось, что она полностью игнорировала возможную опасность. Она скорее всего поступила так из-за гнева, нежели из-за желания помочь. Нин Ян с видом сумасшедшего продолжал размахивать клинком, испуская при этом ослепительно яркие лучи золотого света. Он сказал, «Так хочется побыть героем, что ж убью тебя первым. Нитянь только на небесной стадии. Он не сможет убежать от меня в этой открытой пустыне. Даже если мне понадобится время на твое убийство, я все равно смогу догнать его, а ты наверняка недолго продержишься». Сюи Лонг с мрачным лицом старался отражать все удары Нин Яна. Он всегда знал, что Нин Ян был очень могущественным воином, но только когда они вступили в бой, лишь только тогда он понял, насколько сильным был этот человек, на которого Небесный Грот возлагал большие надежды. До их встречи он и не представлял, что воин одинаковой с ним степени и стадии может быть настолько силен. Раньше, до перехода Ли Лан Фэна на мировую стадию, Сюи Лонг не испытывал таких серьезных проблем в бою с Ли Лан Фэном. Золотые лучи света резали Сюи Лонгу все пути отступления. В этот момент Сюи Лонг впервые почувствовал отчаяние. «Духовный кондор, такая неудачная сделка. Не могу поверить, что это будет стоить мне жизни», с сожалением подумал про себя Сюи Лонг. В этот момент вдалеке раздался голос Нитяня. «Дядя Сюи, я вернулся». Сразу же после этого силуэт Нитяня размылся вспышкой и мелькнул прямо в их сторону. Глава 341. Властелин всех миров. Глава 341. Будучи окруженным золотыми лучами, Сюи Лонг был очень удивлен внезапному появлению Нитяня. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж прошелся по животу Сюилонга. На животе Сюилонга появилась кровавая рана. Сюилонг закричал от боли, однако он все равно продолжал внимательно следить и уклоняться от золотых лучей Ниньяна. Тем не менее иногда он поворачивался и с волнением смотрел на Нитяня. В конце концов он не ожидал, что Нитянь осмелится вернуться. Ниньян был настолько силен, что он едва не убил Сюилонга. С каждой секундой Сюилонгу становилось все сложнее и сложнее уклоняться от золотых лучей. Ниньян был твердо уверен в своей силе. Он считал, что в измерении раскола пустоты нет ни одного воина с его базой культивирования, который был сильнее его. Нитянь прекрасно осознавал силу Ниньяна. Он также понимал, что Сюилонг тоже остерегался Ниньяна и что он согласился помочь только из-за некой сделки с духовным кондором. Помимо Ниньяна, фантом также был очень большой проблемой для Нитяня. Однако, фантом и сейчас пытался сдержать Ли Ланфэн. После того, как фантом разберется с Ли Ланфэном, он определенно настигнет и убьет Нитяня. При таких обстоятельствах решение вернуться Сюилонгу на помощь было крайне нерациональным. Сюилонг считал, что Нитянь, воин среднего этапа небесной стадии, никак не сможет помочь. Его участие в этом бою будет означать еще одну бессмысленную потерю. Сюилонг был очень тронут подобным поступком, однако он счел Нитяня не очень предусмотрительным. Проще говоря, он счел Нитяня самым настоящим глупцом. Поэтому Сюилонг сурово крикнул ему: «Зачем ты вернулся? Я говорил тебе не беспокоиться за меня. Почему ты не послушал? Какой прок от твоего возвращения? Ты сможешь мне помочь?» На лице Ниньяна появилась гримаса безумного экстаза, и он расхохотался. «Отлично. Верни мне 3 звездные метки, и я сохраню ваши жизни. Иначе вы оба умрете». Нитянь был на удивление спокоен. Он сказал: «Дядя Сюэ, неважно, какую сделку ты заключил с духовным кондором. Поскольку ты здесь, чтобы помочь мне выполнить задание, я не могу просто оставить тебя умирать здесь. И еще, почему ты так уверен, что я не смогу тебе помочь?» Вжух. Внезапно из браслета Нитяня вылетел доспех драконьего пламени. Доспех драконьего пламени поднялся высоко в небо и засиял ярким огненно-красным светом. Духовное сокровище класса связующих душ. Стихия – огонь. Поражался Сюэ Лонг. Только тогда он наконец понял, что это, вероятно, было именно то духовное сокровище огня, которое Ши Хуэй и его люди видели на горном хребте иллюзии пустоты. В конце концов, помимо людей из секты огненного божества, немногие люди знали, что доспех драконьего пламени был сейчас у Нитяня. Поэтому, даже несмотря на то, что Сюэ Лонг уже раскрыл истинную личность Нитяня, он не знал о доспехе драконьего пламени. Ниньян холодно хмыкнул и сказал: «Как я и ожидал, пламя, доспех драконьего пламени действительно у тебя. Как основной ученик и один из самых сильных воинов своего уровня, Ниньян, Канинча, обладал большим количеством информации, нежели Сюэ Лонг». От одного вида доспехов драконьего пламени презрение Ниньяна улетучилось. На его место пришел холодный расчет. Он слышал некоторые истории о доспехе драконьего пламени. Ему рассказывали, что со времен нахождения доспеха в секте огненного божества, он еще ни разу не проявлял всю свою мощь. Причина была в том, что доспех драконьего пламени был неполным. Наиболее важной частью было кровавое ядро, которое было источником энергии. Секта огненного божества искала кровавое ядро с самого начала, как только они получили доспех. Однако, все их усилия были тщетны. Однако Ниньян располагал информацией о том, что доспех драконьего пламени слился с кровавым ядром Нитяня, и теперь абсолютно боеспособен. Даже его поврежденные части оказались каким-то образом отремонтированы. Это означало, что доспех драконьего пламени в руках Нитяня мог сражаться в полную силу. Каждое духовное сокровище класса связующих душ считается оружием массового поражения. Доспех драконьего пламени не был исключением. После вызова доспеха драконьего пламени Нитянь сосредоточился на своем яростном желании убить Ниньяна. «Помоги мне убить этого человека». Он верил, что душа доспеха драконьего пламени может читать его мысли. Как и ожидал Нитянь, в момент этой мысли доспех сразу прекратил свое яркое сияние и превратился в огненного дракона. Испуская оглушительный рев, он устремился прямо в Ниньяна. Вжух, вжух. Вдруг из дракона начало источаться яркое пламя, озаряющее все вокруг. Этот жар, исходящий от дракона, буквально раскалял до невиданных температур, горел. Вся область в радиусе 5 километров превратилась в огненное пекло. С тела дракона буквально стекали капли лавы. Однако, ни одна из этих капель так и не упала на землю. Вместо этого они теряли гравитацию и буквально висели в воздухе. Несколько мгновений спустя воздух над головой Нитяня был наполнен огненными бусинами. Бах! Взмахнув своим духовным мечом, Ниньян послал золотой луч света. Как только он соприкоснулся с плавающими огненными бусинами, ослепительно яркий золотой свет засиял на головой Нитяня. В этот момент вокруг Сюэ Лонга уже выстроилась блокада из более чем 100 острых золотых лучей. Ниньян продолжал выпускать золотые лучи энергии прямо по огненным бусинам, которые при столкновении с лучами взрывались, озаряя багрово-золотым светом все окрестности. Эпицентры таких столкновений и взрывов начинали источать большое количество нестабильной энергии, которая, при попадании на землю, создавала огромные дыры в песке. Земля под ногами воинов Тади нагрелась до высоких температур. Она была горячей настолько, что, казалось, словно на землю снизошел настоящий огненный дождь. Насколько эти духовные сокровища все-таки могущественны. Сюэ Лонг был очень рад, поскольку доспех драконьего пламени наконец начал постепенно разрушать блокаду из золотых лучей. Наконец, ловушка была сломана, и он вылетел через лазейку в стене золотых лучей. Стоя снаружи ловушки, Сюэ Лонгу больше не нужно было уклоняться, и он, наконец, мог восстановить дыхание. Он поспешно достал горсть таблеток из своего кольца владения и проглотил. Сразу после этого многочисленные раны на его сильно искалеченном теле прекратили кровоточить. Ниньян закричал: «Доспех драконьего пламени!» Держа в руках свой духовный меч, сверкающий ярким золотым светом, он вскочил в воздух. Со стороны Нитяня и Сюэлонга это выглядело так, словно Нин-Ян слился с клинком и стал одним большим лучом золотого света. Он резко устремился ввысь. Теперь этот несравненно яркий луч света начал биться с доспехом драконьего пламени. Если бы не психическая энергия, то они не смогли бы обнаружить никаких следов ауры ни брони, ни Нин-Яна. Они могли видеть только луч золотого света, яростно сражающийся с огненным драконом. Небо было наполнено пылающим огнем, а земля была покрыта дырами от нестабильной энергии. Колебания духовной энергии, вызванные столкновениями в воздухе, были настолько сильными, что Нитянь всерьез забеспокоился за свою жизнь. Он вдруг воскликнул: «Не могу поверить, Нин-Ян действительно настолько силен». «Да, он действительно очень силен. Сложно быть плохим воином, особенно когда ты избранный небесного грота», — с горькой улыбкой сказал Сюэлонг. «Я тоже не ожидал от него такого серьезного сопротивления». Бах! В этот момент в шею пылающего огненного дракона вонзился громадный золотой клинок. В следующий момент доспех драконьего пламени принял свою первоначальную форму. Вслед за этим луч золотого света вновь превратился в Нин-Яна. Удар меча не оставил ни единой трещины или вмятины на броне. Тем не менее, сила удара клинка Нин-Яна взяла вверх над доспехом. «Это нехорошо», — с горечью сказал Сюэлонг. «В конце концов, твоя база культивирования все еще слишком мала, ты не сможешь носить доспех драконьего пламени. Из-за этого ты не сможешь активировать и использовать всю мощь доспеха». Нитянь тоже почувствовал крайне неблагоприятную ситуацию. Независимо от того, насколько высок был класс доспеха драконьего пламени, он все равно оставался духовным инструментом. Как и любой другой духовный инструмент, он сможет проявить всю свою мощь только при помощи владельца. В этот момент он столкнулся с двумя проблемами. Во-первых, его база культивирования была все еще слишком низкой. Во-вторых, он все еще не мог носить доспех драконьего пламени. Хотя он убил Ицуяна, полагаясь только на мощь доспеха, казалось, что если он хочет убить несравненно сильного воина позднего этапа стадии Великого Неба, то одной лишь мощи доспеха будет мало. Нитянь свирепо проскрипел зубами. «Дядя Сюэ, нам нужно либо убить его, либо сильно ранить, иначе нам от него не уйти. Мне нужна твоя помощь. Вместе мы наверняка остановим его». «Конечно». Глава 342. Властелин всех миров. Глава 342. Теперь, когда доспех драконьего пламени отвлекал Нин-Яна, Сюэлонг больше не волновался, что ему придется защищать Нитяня в одиночку. Услышав слова Нитяня, Сюэлонг, даже несмотря на серьезные ранения, проявил яростное желание убить или ранить Нин-Яна. «Вперед!» С этой мыслью Сюэлонг призвал меч. С одного размаха Сюэлонг призвал 10-метровый энергетический меч, который сразу устремился прямо к груди Нин-Яна. Нин-Ян в этот момент наносил удар за ударом по определенным частям доспеха, пытаясь повредить самые важные части его внутренней структуры. Когда энергетический меч приблизился к нему, у него не осталось другого выбора, кроме как отвлечься от битвы с доспехом. Золотая броня. Легким движением руки Нин-Ян призвал сияющий золотой щит энергии. Этот золотой щит энергии обладал формой шестиугольника. Шестиугольник вращался в воздухе, создавая громадный золотой барьер. «Разделяйся, Сюэ». Лонг безразлично хмыкнул и силой мысли разделил один крупный клинок на три небольших, направив их прямо за барьер. Они быстро облетели барьер и устремились прямо в грудь Нин-Яна. «Ты слишком упрям». Холодно взглянув на Сюэлонга, Нин-Ян набросился на меч голой ладонью, формируя какое-то заклинание. В следующий момент бесчисленные золотые огни засияли прямо из его ладони. В руке Нин-Яна появилась какая-то старная энергия, которая смогла изменить траекторию двух клинков, прошедших за барьер. Когда они были всего в метре от него, ему удалось перенаправить их в сторону от себя. Хаэм, в этот момент, казалось, Нин-Ян почувствовал некую аномалию. Пространство позади него покрылось странной рябью. Внезапно оттуда появилось 4 тонких энергетических клинка. В этот момент воздух потрясли странные, но громкие звуки, и все 4 клинка вновь устремились пробить грудь Нин-Яна. «Бесплотные клинки!» — старшая боевая сестра воскликнул. «Нитянь!» Бах! Бах! 2 меча Сюэлонга промахнулись и пронзили голую землю. В этот момент из ниоткуда появилась синяя тень. Нин-Ян презрительно фыркнул и сказал: «Вы все смерти ищите». Взмах за взмахом он направлял лучи золотого света прямо в бесплотные клинки Пэйцицы. В этот момент клинки постоянно мерцали. Во время движения клинки на короткое время полностью исчезали, появляясь вновь только спустя несколько секунд. Несмотря на это, золотые лучи Ниньяна, казалось, обладали частичкой его психической энергии. С большой точностью они быстро искали затаившиеся бесплотные клинки. Раздался громкий лязг металла. Несмотря на то, что бесплотные клинки в этот момент скрывались, золотые лучи выследили их направление и атаковали. От ударов по оружию Пэй Цыцы издала приглушенный стон, а из уголков ее губ начала струиться кровь. Вжух! В этот момент Нитянь быстро сформировал энергетический шар и бросил его в сторону Ниньяна. Ниньян даже не повернулся, но из его спины свернула яркая золотая молния, которая с легкостью поразила шар. От удара энергетический шар взорвался на расстоянии 10 метров от Ниньяна. Однако, поскольку Ниньян отвлекся на битву с Нитянем и Пэй Цыцы, один из энергетических клинков Сюйлонга смог обойти барьер Ниньяна. В этот момент на лице Ниньяна проявилось сильное удивление. Нитянь было собирался вновь направить на Ниньяна очередной энергетический шар, как вдруг он почувствовал странные импульсы энергии, исходившие от доспеха драконьего пламени. В следующее мгновение доспех без какой-либо на то воли владельца лишил Нитяня части огненной энергии. Сразу после этого в доспех потоком начала вливаться огненная энергия, постепенно наполняя его. Сразу после этого доспех драконьего пламени начал источать все более мощные колебания энергии. Нитянь почувствовал серьезный прирост силы доспехов. Фью! Нитянь использовал ближний звездный скачок и приблизился к Ниньяну. Доспех драконьего пламени в этот момент приблизился к Нитяню. Однако, в этот раз доспех не вернулся к нему в браслет. Вместо этого он поднялся над головой Нитяня и резко опустился на него. В этот момент доспех полностью сел по форме тела Нитяня. Нитянь почувствовал невероятную тяжесть в плечах. Его ноги начали трястись. Казалось, что на его плечи опустилась скала. Нитянь сразу же направил большинство своей физической энергии к ногам. Только тогда он смог выдержать тяжесть доспеха драконьего пламени. Сразу же после этого на доспехе Нитяня засияли самые разнообразные огненные узоры, испускающие пламя. Но по какой-то причине пылающий огонь не доставил Нитяню никакого дискомфорта. Огонь никак не влиял на его тело. Нитянь сразу же понял, что доспех расходует его собственную энергию огня. Энергия, поглощенная доспехом, ранее создавала специальную ауру, защищающую Нитяня от открытого пламени. Тогда он заметил, что доспех поглощает не только огненную энергию, но и физическую энергию. Первоначально казалось, что доспех весит несколько тонн, однако после поглощения физической энергии он стал невероятно легким и удобным. Вновь раздался лязг. Ниньян смог встретить третий клинок Сюйлонга ударом золотого луча. На месте удара появились крупные искры, которые отлетали в сторону Нитяня. В то время аура доспеха драконьего пламени полностью смешалась с эссенцией плоти Нитяня и создала вокруг него красноватый щит. Когда к Нитяню приближались острые осколки золотых лучей, магнитное поле Нитяня полностью поглотило их. Нитянь осмотрел свое тело и обнаружил, что ни одна из искр не нанесла ему урон. В его широко раскрытых глазах виднелось удивление. «Я и есть основная мощь и сила доспеха драконьего пламени». С этой мыслью он попытался сдвинуть ноги и обнаружил, что несмотря на несравненно тяжелый вес доспеха, он все равно мог двигаться в нем. После того, как Ниньян разобрался с атаками Сюйлонга и Пэй Цыцы, он вновь вернулся к разборке с Нитянем. «Судя по всему, ты не собираешься отдавать мне звездные метки?» В этот момент Нитянь стоял всего в 10 метрах от него. Без предупреждения он рванул и попытался ударить Нитяня сияющим золотым мечом. Когда золотой меч вошел в магнитное поле Нитяня, раздался сильный лязг. Различные типы энергии в хаотическом магнитном поле нарушали и искажали энергию, которую Ниньян вливал в свой золотой меч. Тем не менее, это не сильно замедлило, поскольку Ниньян все равно смог нанести рубящий удар прямо по груди Нитяня. Бах! Однако, золотой меч даже не задел его броню, поскольку он сразу же столкнулся с красным энергетическим щитом. Он буквально остановился от удара по щиту. Многочисленные узоры и цепочки символов на доспехе начали источать яркий свет. Нитянь и доспех драконьего пламени казались самым настоящим солнцем, поскольку вместе с огненной энергией Нитяня доспехи испускали невероятный жар. Нитянь поразило чувство, словно доспех драконьего пламени моментально высосал большую часть его эссенции плоти и энергии огня. «Чего?» — воскликнул Ниньян, попутно создавая руками печати. Внезапно из рук Ниньяна вырвались золотые молнии, которые слегка усилили золотой клинок. Сразу после этого клинок потихоньку начал пробивать красный энергетический щит. ВЖЖ, ВЖЖ. Снова где-то в стороне зазвучали бесплотные клинки. Вдобавок, Сюй Лонг также с криком устремился к Нин Яну. Однако, на лице Нин Ян не появилось ни малейшего признака беспокойства. С этой мыслью он отозвал золотой луч. К всеобщему удивлению, когда золотой свет приблизился, Нин Ян фактически открыл рот и проглотил его. Сразу после этого золотой щит, казалось, слился с его плотью и кровью. Снова раздался страшный ляск, когда четыре бесплотных клинка Пэйцицы ударили Нин Яну в спину. Как бы то ни было, ни один из клинков не смог пробить кожу Нин Яна, поскольку она обладала прочностью стали. Одновременно с этим меч Сюй Лонга поразил плечо Нин Яна. В этот момент появились искры. Его мускулистое тело дрогнуло, и его глаза внезапно наполнились гневом. Сквозь рваную одежду можно было рассмотреть кожу Нин Яна. Она была цветом золота, прямо как щит, который он минуту назад проглотил. Щит, казалось, полностью слился с ним, сделав его тело непробиваемым. «Давай же!» С новой силой атаковал Сюй Лонг. Он продолжал без остановки рубить Нин Яна в голову и шею. Пэйцици также подошел к Нин Яну. Она усилила магией бесплотные клинки и атаковала Нин Яна в спину. Одновременно с этим, на окутанном багровым щитом лице Нитяня появилась зловещая улыбка. Доспех драконьего пламени поглотил всю эссенцию плоти и огненную энергию. Однако золотой меч Нин Яна высвобождал все более могущественную энергию. Казалось, что золотой клинок Нин Яна сможет пробить багровый щит буквально в любой момент. Нитянь откинул голову назад и взревел. Нин Ян. В этот момент решалась судьба Нитяня. Его сердце забилось с невероятной скоростью. Глава 343. Властелин всех миров. Глава 343. Сердце Нитяня начало биться с невероятной скоростью, и зеленая аура вдруг пробудилась вновь. Зеленая аура начала поглощить кровь Нитяня и перенаправлять ее к щиту. В тот момент, когда багровый щит вновь получил энергию, он вновь вспухнул яркой красной вспышкой. Золотой меч Нин Яна, который уже постепенно пронзал кровавый световой экран, внезапно начал сильно дрожать. Вдруг зеленая аура также бросилась к багровому щиту и направилась прямо к золотому мечу Нин Яна. ВЖЖ, ВЖЖ. Вдруг клинок Нин Яна застыл. Растворившись зеленой вспышкой, зеленая аура влетела в меч Нин Яна. В этот момент невероятно тяжелый клинок рухнул на землю. Нин Ян продолжал наполнять золотой клинок энергией. Однако, в момент падения клинка на его лице появилась тонкая нотка глубочайшего замешательства. Да, он был очень сильно потрясен, однако это не лишило боеспособности. Будучи в глубоком замешательстве, он продолжал делать резкие быстрые жесты руками, создавая при этом множество магических знаков и печатей. Вокруг его сильно искалеченных рук образовался кровавый туман. На его теле проявились кровавые раны. Казалось, его тело больше не было покрыто непробиваемым золотым слоем. Бах! В этот момент бесплотные клинки Пэйцицы наконец проникли в его кожу и пронзили спину. Нин Ян издал приглушенный стон и приготовился к контратаке. Тем не менее, меч Сюй Лонга также атаковал его и пронзил плечо. Хруст. Звук трескающихся костей раздался прямо из плеча Нин Яна. Сюй Лонг со всей силы протолкнул меч вглубь раны, и Нин Ян сразу же начал проваливаться в песок. Фью. После того, как золотой меч Нин Яна упал на землю, зеленая аура немедленно бросилась обратно в тело Нитяня и вернулась к его сердцу. В этот момент Нитянь прыгнул прямо Нин Яном. Без малейшего колебания, он призвал свою оставшуюся энергию и со всей силы ударил Нин Яна в грудь. Кожа на месте удара буквально взорвалась, и от свежей раны также начал исходить кровавый туман. Нин Ян плюнул кровью и отлетел. Тем временем четыре бесплотных клинка пронзили его спину. Кровь сочилась со всех ран Нин Яна. Бах! Наконец, он упал. Ярость и злость в его глазах сменились на ужас и страх. Лежа лицом к небу, он смотрел в небеса. Казалось, он не понимал, что именно только что произошло. Он никак не мог поверить, что Нитянь, воин среднего этапа небесной стадии, мог нанести ему такой серьезный удар. Доспех драконьего пламени. Разглядывая уплывающие облака, в голове Нин Яна пронеслась целая вереница мыслей. Казалось, что больше всего он удивлялся мощи духовного сокровища класса связующих душ. В этот момент Сюй Лонг закричал, надеясь остановить Пэйцици. «Стой, не надо!» Когда Нин Ян рухнул на землю, Пэйцици призвала еще несколько энергетических клинков. В этот момент Пэйцици умело направляла клинки прямо к Нин Яну, надеясь прикончить его, пока он не смог вернуться к бою. Раздался громкий ляск. Клинок Сюэ Лонга остановил удар Пэйцзы прямо у самой шеи Ниньяна. Он закричал на нее. «Ты что, с ума сошла? Он все еще ученик фракции Небесный Грот. Они не исключали его официально, а значит, он все еще находится под их защитой. Если ты убьешь его, то ты только привлечешь сюда воинов Небесного Грота. Если ты разозлишь их, то никто не сможет защитить тебя, даже твой мастер». Крик Сюэ Лонга действительно остановил Пэйцзы. Постепенно успокоившись, она стояла в тишине, словно осознав, что если бы она действительно убила Ниньян, то Небесный Грот нашел бы ее всюду. Бух! В этот момент раздался сотрясающий землю грохот. Он исходил прямо от места падения метеорита. Нитянь, Сюэ Лонг и Пэйцзы обернулись и обнаружили, что над этой областью сверкали яркие огни. Неистовые колебания духовной энергии заставляли землю дрожать. Яростное пламя, скользящие молнии, бесконечные ледяные осколки и разрушительные грозовые удары превратили эту область в царство смерти. Вдалеке у горизонта можно было заметить фигуру, полностью охваченную голубым сиянием. Вжух! Это был Ли Ланфэн. Ли Ланфэн изо всех сил пытался сдержать фантома. В данный момент он не сражался с фантомом, но вместо этого он присел на землю и начал сплевывать кровь. Кашляя, он постоянно сплевывал загрязненную токсинами кровь. В ней можно было разглядеть твердые куски голубого материала, который оказался непереработанной фантомной энергией. Как бы ни был силен Ли Ланфэн, в этот момент ему было очень трудно. Ему приходилось постоянно отвлекаться на кашель и кровь. Выплевывая собственную кровь, он постепенно избавлял себя от фантомной ци. С этого момента внимание Нитяня и его группы было полностью приковано к Ли Ланфэну.